Интерлюдия. Секретно. Сиятельнейшему и преподобнейшему великому магистру Нарсесу де Варош, главе капитула таланта и искусства Новиград. Отправленный из замка Рисберг 15 июля 1245 года от Возрождения. Касательно магистра искусств монсеньора Сореля Альберта Амадора де Герлунда. Глубоко уважаемый архимагистр. Вне всякого сомнения, до капитула дошли слухи об инцидентах, имевших место летом сего года на западных рубежах Тимерии, последствием коих инцидентов, как предполагается, явилась гибель около 40 человек. Более точных сведений не имеется, в основном неквалифицированных работников леса. Эти инциденты, к сожалению, связывают с личностью магистра Сореля Альберта Амадора де Герлунда, члена научно-исследовательской группы комплекса Рисберг. Научно-исследовательская группа комплекса Рисберг выразила соболезнования семьям жертв инцидентов, хотя жертвы, стоявшие крайне низко в социальной иерархии, злоупотреблявшие алкоголем и ведшие безнравственный образ жизни, вероятно, не сохранили семейных связей. Хотелось бы напомнить капитулу, что магистр де Герлунд, ученик и последователь архимагистра Арталана, является выдающимся ученым, специалистом в области генетики, добившимся огромных, почти неоценимых достижений в сфере трансгуманизма, интрогрессии и видообразования. Исследования, которые ведет магистр де Герлунд, могут иметь решающее значение для развития и эволюции человеческой расы. Как известно, человеческая раса уступает нелюдским в отношении ряда физических, психических и психомагических возможностей. Эксперименты магистра де Герлунда, основанные на гибридизации и объединении генофондов, имеют целью на первоначальном этапе вывести человеческую расу на уровень рас нелюдских, а в долгосрочной перспективе, путем видообразования, обеспечить доминирование над ними и полное их подчинение. Вряд ли нужно пояснять, что этот вопрос имеет первостепенное значение. Было бы нецелесообразно из-за некоторых незначительных инцидентов затормозить или блокировать прогресс вышеназванных научных исследований. Что касается магистра де Герлунда, научно-исследовательская группа комплекса Рисберг берет на себя полную ответственность за обеспечение его медицинского обслуживания. У магистра де Герлунда ранее уже были диагностированы нарциссические склонности, недостаток эмпатии и легкие эмоциональные нарушения. В период, предшествующий совершению вмененных ему действий, состояние его ухудшилось вплоть до появления симптомов биполярного аффективного расстройства. Можно утверждать, что на момент совершения приписываемых ему действий магистр де Герлунд не контролировал свои эмоциональные реакции и имел ограниченную способность отличать добро от зла. Можно предположить, что магистр де Герлунд был non compos mentis, eo ipso, временно утратил вменяемость, вследствие чего к судебной ответственности за содеянное привлечен быть не может, поскольку impune est admittendum, quod per furorem aliquius accidi, безнаказанно совершается то, что совершается по чьему-то безумию. Магистр де Герлунд временно помещен в место секретного содержания, где проходит курс лечения и продолжает свои исследования. Для обеспечения полного закрытия этого вопроса мы обращаем внимание капитула на личность констебля Торквилла, проводившего расследование инцидентов в Тимерии. Констебль Торквилл, подчиненный бейлифа Горсвелина, прежде известный как добросовестный офицер и убежденный страж закона, выказал при расследовании инцидентов в упомянутых выше селениях излишнюю тенденциозность и направил следствие по нежелательному с нашей точки зрения пути. Следовало бы повлиять на его начальство, чтобы слегка умерить его пыл. И если это не сработает, стоит собрать о констебле, его жене, родителях, бабушках и дедушках, детях и дальних родственниках сведения, касающиеся их личной жизни, прошлого, судимостей, имущественных дел и сексуальных предпочтений. Мы рекомендуем обратиться в юридическую контору Кодрингер и Фен, услугами которой, смею напомнить, капитул воспользовался 3 года назад для дискредитации и компрометации свидетелей по делу, известному как «Зерновая афера». Кроме того, мы обращаем внимание капитула, что в упомянутом деле, к сожалению, был замешан ведьмак, именуемый Геральтом из Ривии. Он был непосредственным свидетелем инцидентов в поселениях. У нас есть основания полагать, что он связывает эти события напрямую с личностью магистра де Герлунда. Данного ведьмака также необходимо приструнить, если он вдруг начнет копать слишком глубоко. Обращаем внимание, что ввиду асоциального поведения, нигилизма, эмоциональной распущенности и сумбурной личности упомянутого ведьмака, может оказаться, что одного лишь предупреждения будет non sufficit, недостаточно, и придется применить крайние меры. Ведьмак находится под нашим постоянным наблюдением, и мы готовы пойти на такие меры, если, конечно, капитул их утвердит и рекомендует. В надежде, что выше приведенные объяснения капитул сочтет достаточными для закрытия дела, желаем крепкого здоровья и остаемся с высочайшим уважением от имени научно-исследовательского комплекса Ризберг, навеки верный ваш добрый друг, Берута Анна Маркет и Карти, собственной рукой.